5. Бледнокожий человек подходил ближе. У него было что-то смахивающее на оружие. Тарель раскрыл пальцы, и из ладони перчатки выдвинулся конический штырь эмиттера импульсного генератора. Вокруг кончика устройства концентрировались крошечные голубые искры. Инфоцита трясло, и он схватил свою кисть второй рукой, придавая ей устойчивость, и попытался прицелиться в корчущуюся отвратительную массу, которая вопила и истекала кровью, повалившись на камни. Пси-дисторапторные гранаты были всего лишь опытными образцами. По правде говоря, он не ожидал, что они сработают. Тариэль полагал, что ему в лучшем случае удастся убежать под прикрытием взрыва, что невозможно, ослепят чудовищного ассасина Хоруса на время, достаточное для спасения. Вместо этого существо завывало, как душа, которую затаскивало в пучины ада. Мучаясь, оно терзало себя, отрывая лоскуты собственной плоти. Тарель зачарованно медлил, абсурдно, но он не мог отвести взгляд от этого извивающегося спектакля. Из торса и живота твари выросли лица. Вибрирующая красная кожа выгнулась наружу и превратилась в отчетливый образ мужского лица, повторяющийся снова и снова. Оно безмолвно говорило ему что-то, но слова были искажены и смазаны. А вот его выражение не оставляло сомнений. Лица просили его, заклинали. Шипящий шумовой поток, исходящий из его вокса, на мгновение прервался, и Тарель услышал в своем ухе монотонный, лишенный эмоций бубнёж Коэн. «Не связывайся с ним, Ванус!» — произнес искаженный помехами голос. «Мы идем к тебе!» Сигнал снова поглотили шумы, когда где-то в далеком городе была взорвана новая партия боеголовок. Приступы боли, испытываемые убийцы, утихали, и Тарель подошел так близко, как только посмел. Он колебался, держа наготове гудящий импульсный генератор. В голове вертелся вопрос: атаковать или бежать? Бежать или атаковать? Лица расплылись, слившись с кожей малинового оттенка, и внезапно на него снова уставились те самые черные бездонные глаза, ясные, как упавшая ночь. Тарель выпустил сфокусированный электромагнитный импульс, но было слишком поздно. Гарпун, двигавшийся со скоростью ненависти, бросился на него с вытянутыми вперед пальцами, с веером выпущенных когтей, и отбил руки инфоцита в сторону. Зловещие лезвия вонзились в туловище Тареля и прорвались через уплотненную кожу, образовывавшую гибкий доспех и мышцы вглубь, к костям и внутренним органам. Затем руки разошлись в стороны и вскрыли грудную клетку Тареля, опорожняя содержимое его тела на влажные камни.